Глава 10. Айрин. Тепло. Словно озорной солнечный лучик коснулся. Но тело не спешило согреваться, холодной дрожью, пройдя по телу и дыбом поднимая каждый волосок. Тепло сменилось жаром домашнего очага, такого ласкового и опасного одновременно. В глаза, Рин Монрей. «Смотрите мне в глаза. Это ускорит процесс», — вдруг хрипло произнес мужчина. И я подчинилась, мгновенно утонув в золотистом омуте. Глаза мужчины вдруг поменяли цвет. Из темных, как ночь, они стали значительно светлее и ярче, словно расплавленный мед. «Дядя теперь точно убьет меня». Все происходящее было похоже на песчаную бурю, но только без песка. Горячий, обжигающий ветер касался кожи, растрепал волосы мимолетной лаской, проходя по телу и игриво забираясь под полотенце. Но это тепло было не только снаружи, но и грело изнутри, жаркой волной пройдясь по всем венам и сосудам, согревая каждый миллиметр тела. А может, виной тому не темная магия, а пламя в глазах Конора? Клянусь, смотря в них, я видела не тьму, не только тьму, а невероятно красивый огненный цветок, который распускался, озаряя все вокруг солнечным светом. Безумие какое-то. Темная магия, пленницей которой я так неосторожно стала. Прав был дядя. Надо держаться от Конора Хоторна как можно дальше. Моргнув, я отвернулась и отступила, пряча разгоряченное лицо в ладонях. «Хватит!» «Что? Хватит?» — мягко спросил Хоторн. «Все? Хватит? Так нельзя, я...» «Закончил», — отозвался мужчина. Я убрала руки от лица и непонимающе на него взглянула. «Что?» «Говорю, что закончил. Разве вы не чувствуете?» Опустив взгляд, я осмотрела полотенце и свои обнаженные стопы, внезапно поняв, что высохла, причем вся. Не только тело и волосы, но и сорочка. «Как вы это сделали?» — ошарашенно спросила я, пропуская меж пальцев сухие пряди волос. «Сказал же, магия», — улыбнулся темный. «А теперь я с чистой совестью могу отвернуться и дать вам одеться. Обещаю, что подсматривать не стану». Он действительно отошел к кромке воды и повернулся ко мне спиной. Я секунд 30 стояла неподвижно, прежде чем рискнула подойти к своим вещам. Для того, чтобы решиться скинуть полотенце, понадобилось еще около минуты. Одевалась я поспешно, путаясь в складках платья и не сводя тревожного взгляда со спины Хоторна. Но он не делал попытки повернуться, застыв безмолвным изваянием. «У меня есть с собой вкусные лепешки с мясом и овощами, а еще сладкая вода», — неожиданно произнес мужчина, заставив меня вздрогнуть. «Что?» Я замерла, перестав бороться со шнуровкой, которая отказывалась подчиняться. «Понимаю, что прошу о многом, но как вы смотрите на то, чтобы позавтракать вместе?» Хоторн все еще стоял ко мне спиной. Я внезапно поняла, что очень этого хочу. Просто сидеть, есть и даже можно не разговаривать. Желание было таким сильным, что мне пришлось постараться, чтобы не торопиться, а разузнать побольше о причинах этого предложения. «Зачем? Знаете, вы первая девушка из рода Монрей, с которой я могу поговорить. Хочу этим воспользоваться». «О чем вы хотите со мной разговаривать?» — удивленно спросила у него, продолжая бороться с узлом на тесемке. «Не знаю. А вы? Неужели не хотите расспросить жуткого Хоторна? У вас есть удивительная возможность узнать тайны темных. А вы ответите на мои вопросы?» Узел на тесемке все-таки поддался, и я быстро затянула вырез на груди и завязала узелок. «А вы?» Хоторн повернулся, словно точно отследил момент, когда я смогла полностью одеться. «Неужели подсматривал? Но как?» «Попробую?» — уклончиво отозвалась я, собирая волосы в низкий хвост. «И у меня тоже есть еда. Яблоки, пирожки домашние, бутерброды с овощами и буженины и лимонад». Я нагнулась к сумке и быстро достала провиант. «В походах иной раз мы довольствовались и меньшим», — заметил мужчина, присаживаясь на ближайшую корягу, которую выбросила на берег во время последнего шторма. «Мне нашлось место на соседней. Еду мы разложили на полотенце между нами». «Моя сестра так и не научилась готовить», — неожиданно произнес Хоторн и откусил приличный кусок от пирожка. «Ммм, с мясом. Очень вкусно». «Ваша сестра ходит с вами в походы?» — удивилась я, отщипнув кусочек от хлеба. «Она полноправный член команды. У нас женщины и мужчины имеют практически одинаковые права и обязанности. Мел разрешили войти в команду после того, как она прошла испытание». «Какое испытание?» «Сложное», — уклончиво ответил мужчина. «Питер вам не рассказывал об этом, о нашем укладе и правилах?» Упоминание бывшего жениха сейчас показалось неуместным и неправильным. «Он мало что рассказывает о прорывах и трещинах», — отводя взгляд, ответила я. «А о вас никогда?» «Понимаю. А как давно вы знакомы?» «Много лет. Нас сосватали вскоре после моего рождения. Священники посчитали, что мы идеальная пара». Прозвучало как-то не очень радостно, и я поспешила добавить. «И не ошиблись, Питер, он необыкновенный». «Красивый, сильный, мужественный, настоящий герой. Только не для меня. Уже не для меня». «Да», — заметил Хоторн, который все это время пристально за мной наблюдал. «Мало кто пойдет против воли главы и начнет тренировать свою невесту. Видно, что он любит вас». Я смутилась еще больше. И чтобы хоть как-то это скрыть, наклонилась, поднимая с покрывала яблоко и пытаясь хоть как-то укрыться от пронзительного взгляда мужа. «Я тоже его люблю». Надеюсь, Хоторн не уловил сомнения в моем голосе. «Когда ваша свадьба?» — вдруг спросил мужчина. «Через полгода, когда мне исполнится 18». Темный кивнул и потянулся за вторым пирожком. «Я ровесница вашей жены», — брякнула я, жадно наблюдая за его реакцией. Надо сказать, тут было на что посмотреть. Он не подавился и не вздрогнул, но явно почувствовал себя некомфортно. «Ничего, я тоже умею задавать неуместные вопросы». «Угу, ровесница», — сдержанно отозвался Хоторн. «Но вы совершенно разные. Откуда вы знаете?» «Опасная тема для разговора, очень опасная. Но остановиться я уже не могла. Мне необходимо было знать, что муж думает обо мне, вспомнил ли хоть раз за эти годы и что намерен делать потом. Ведь все, что я знала о своем муже, это слухи, домыслы и рассказы, иногда не совсем правдивые». «Вы встречались после свадьбы?» Продолжала допытываться у него, хотя видела, что темному этот разговор неприятен. «Нет. Кажется, он уже был не рад, что пригласил меня на завтрак на берегу моря». «Почему? Неужели вам совсем не интересно?» «Нет», — равнодушно отозвался Хоторн. «Вы ненавидите ее», — поняла я, откладывая недоеденное яблоко в сторону. Аппетит пропал окончательно. Мысль о том, что Хоторн может меня ненавидеть, вызвала ноющую боль в груди. «Нет, мне не за что ненавидеть Айрин Монрей». Собственное имя в его устах прозвучало для меня словно удар. Я заерзала на коряге, размышляя, как бы побыстрее уйти. Плохая идея оставаться с ним тут, но еще хуже было заводить разговор о нашей свадьбе. «Она же ребенок, которого заставили стать женой монстра», — продолжил темный. «Сейчас Айрин уже не ребенок», — тихо заметила я. «Успела вырасти за эти годы, а может, она даже на меня чем-то похожа?» Хоторн доверчиво хмыкнул и покачал головой. «Нет, не похоже», — уверенно произнес он. «Почему вы так думаете? Вы же совсем ее не знаете». «Я знаю вашего главу и прекрасно представляю, какие истории обо мне он рассказал, какие ужасы придумал. Айрин Монрей — типичная девушка вашего рода. Уверен, что при нашей новой встрече она упадет в обморок или будет рыдать сутками, так что у вас точно нет ничего общего». Описываемый им портрет мне совершенно не понравился, тем более он был так далек от истины. «Я ее видела», — вырвалось у меня, но должной реакции я не заметила. Темный лишь пожал плечами и отпил сладкой воды прямо из горла бутылки. «Вам действительно неинтересно», — потрясенно выдохнула я. «Действительно». «Но вы же понимаете, что пройдет всего полгода, и вас обяжут быть вместе, жить как муж и жена?» «Очень надеюсь, что до этого не дойдет», — усмехнулся Хоторн и с хрустом потянулся. «Но император, ему сейчас не до этого союза, который совершенно себя не оправдал. А семья, дети?» Я вздрогнула от пламени, которое вспыхнуло в глубине его глаз и погасло. «Детей можно завести и другим способом». «Да?» — вскрикнула я потрясенно. «И каким?» Темный крякнул, хмыкнул и отвел взгляд, словно я сказала какую-то глупость. «Пусть это тебе Питер расскажет», — со смешком ответил он, потирая щетину на щеке. «Но я думала, что для того, чтобы завести ребенка, надо вступить в брак. Разве нет?» — продолжала допытываться я. «Рин, тебе не кажется, что пришла моя очередь задавать вопросы?» «О, задавайте, конечно», — несколько разочарованно протянула в ответ. «Занятая подготовкой и обучением, я как-то совсем забыла об этой стороне супружеской жизни. Да и зачем было о ней думать, когда и так все понятно? У нас с ним никогда не будет нормальной семьи, и о детях думать не обязательно, но все-таки мне казалось, что для детей нужен брак, по крайней мере, у нас дома всегда было именно так. Вот Ната вышла замуж одновременно со мной и менее чем через год родила первого сына. Недавно появился на свет второй. Или другие девушки. Они рожали только от мужа. У темных что иначе?» «Готово?» Я села поудобнее и приготовилась обманывать и увиливать, ведь ничего хорошего от вопросов Хоторна ждать не следовало. Но не пришлось. «Твой любимый цвет?» Ответ нашелся не сразу. «Что мой любимый?» Переспросила осторожно, думая, что ослышалась. «Цвет. У тебя есть любимый цвет?» «Синий, наверное». «Хорошо, что ты любишь делать в свободное время. Если бы оно у меня было, тренировки у дяди отнимали все силы». «Читать? Вы уверены, что хотите знать именно это?» «Как зовут твоего Пегаса?» «А вот это уже понятный вопрос». «Эфри», — с готовностью ответила я и тут же прикусила язык. «Эфри, темный же заметит сходство с эфиром. И как мне теперь оправдываться?» «Необычное имя». «Спасибо, ей тоже нравится». «Покажешь ее мне?» — вдруг попросил мужчина, поднимаясь. И я не смогла отказаться. Заметил или нет? Понял и теперь пытается выяснить причины такого сходства, или ему все равно? Столько вопросов крутилось в голове, пока я сжимала камень в руке и призывала своего Пегаса. Эфри отозвалась сразу, появившись перед нами в неясном свете и сверкая глазами. Увидев темного, она тихо заржала, мотнула головой, но попыток напасть или исчезнуть не делала. «Тихо, тихо, милая!» Я подошла ближе, прижала ее голову к своей груди и ласково погладила между ушей, пытаясь успокоить и дать понять, что причин для страха нет. «Все хорошо, он тебя не обидит». Она затихла, переступая ногами, но не двигалась, наблюдая за Хоторном. «Надо же! Действительно, девочка!» — заметил муж, не делая попыток приблизиться. «А вы думали, я вас обманывала?» Продолжая поглаживать Эфри, спросила я и обернулась. «Нет. На моей памяти это первая кобыла из пегасов. Ничего удивительного, а я первая девушка из рода Монрой, которая решилась призвать своего пегаса». «Вы друг другу идеально подходите», — кивнул Хоторн. «Я могу к ней подойти? Она не испугается?» «Эфри сильная и смелая». «И в этом вы тоже похожи», — улыбнулся муж, делая шаг к нам. «Мой пегас не шевельнулся. Видно было, что ей тоже любопытно». «А ты любишь яблоки?» — спросил мужчина, с улыбкой разглядывая Эфри и протягивая к ней ладонь, на которой лежало румяное яблочко. Я поспешно спрятала улыбку. «Надо же, каков хитрец! Знает, чем можно подкупить пегаса. Любит, но я не уверена...» Договаривать я не стала, но Хоторн и так все понял. «А мы попробуем», — отозвался он и снова сосредоточился на ней. «Ну так что? Боишься меня? Или попробуем подружиться? Пегас Питера, Арис, позволяет себя кормить и даже дал погладить». «Неужели?» — хмыкнула я. Я помнила Ариса, огромного пегаса серо-белого цвета. Само тело у него белое, а вот крылья серые, которые кончиком перьев становились почти черными. Еще 5 лет назад он славился вредным и неуживчивым характером. Сомневаюсь, что сейчас что-то изменилось. «У нас были небольшие разногласия, но теперь мы друзья», — бросив на меня хитрый взгляд, отозвался муж. Эфри тихо заржала, и я рискнула отойти от нее, наблюдая чуть в сторонке. «Какая красивая, изящная, эффектная, как и твоя хозяйка». Я отвела взгляд, пытаясь побороть неожиданное смущение, от которого загорелись щеки. «Ты хорошо ее охраняешь, я видел во время прорыва», медленно продвигаясь, продолжал Хоторн. «Не только красавица, но и умница». Вот уже их разделяло всего 0,5 метра. Хоторн осторожно протянул руку с яблоком и застыл. Эфри промучила его около минуты, переводя взгляд с него на яблоко и обратно. Переминалась с ноги на ногу, но яблоко все-таки взяла, осторожно подхватив его губами. Взяла, фыркнула и отвернулась, давая понять, что дар принят, но она еще подумает. Я не смогла сдержать смешок, глядя на все это. «Настоящая женщина», — довольно улыбнулся Хоторн, отступая. Я дождалась, пока Эфри доест свое яблоко, еще погладила ее по мощной шее, шепнула, что все будет хорошо, и вернула назад в камень. «Мне пора возвращаться». Нагнувшись к земле, я подняла сумку с вещами и подхватила полотенце, стараясь не смотреть на темного, близость которого сейчас ощущалась особенно остро. «Уже? Мама будет волноваться. Я и так ушла без спросу». «Я так понимаю, что провожать тебя не стоит», — заметил Хоторн. «Разумеется, нет. Лучше будет, если нас никто не увидит вместе». «Ты расскажешь Питеру?» — вдруг спросил темный. Я не собиралась. Не стоило бывшему жениху знать о таком. Начнет нервничать и злиться, но, поняв, как странно это будет звучать, кивнула. «Конечно, у нас с Питером нет тайн друг от друга. Хорошо, значит, мне не придется ему лгать. Я еще немного потопталась, не зная, что еще сказать, и надо ли это. Спасибо за компанию и прощайте. До свидания, поправил меня Хоторн. Я тут каждое утро буду рад видеть тебя снова. Не думаю, что это хорошая идея. Я покачала головой, пятясь к выходу из грота. «Я все равно буду ждать», — бросил он напоследок. И я поверила, только вот ответить на это мне было нечего. Развернувшись, я поспешила прочь, остро чувствуя его взгляд на своей спине. Дорога домой заняла намного меньше времени, или мне так показалось. Занятая мыслями и воспоминаниями о коротком и необычном завтраке, я не заметила, как подошла к дому. «Доброе утро, господин Турк», — поздоровалась с управляющим, который встретил меня в холле. «Матушка уже встала?» Сумку я оставила у двери, зная, что слуги все уберут, а вещи почистят, постирают и вернут на место. Полчаса назад. «Госпожа Есения в малой столовой завтракает и ждет вас». «Значит, неприятного разговора не избежать». «Спасибо». Поправляя спутанные волосы, кивнула я и направилась в сторону столовой. «Вам подать завтрак?» «Только холодный чай. Я съела пирожки, которыми утром меня угостила кухарка». «Хорошо». В столовой, залитой ярким утренним солнцем, было светло и уютно. Большие окна были открыты, и тонкие занавески слегка колыхались под воздействием бриза, принесшего аромат моря и лета. Матушка сидела в плетеном кресле и не спеша пила чай из белой кружки. «Доброе утро, мама». Я подошла ближе и осторожно поцеловала ее в щеку, после чего села в ближайшее кресло. «Где ты была?» — спросила она после минутной паузы, во время которой я должна была осознать всю тяжесть своего проступка и раскаяться. Тяжесть осознала, но каяться не спешила. Этот трюк даже в детстве со мной не работал, но мама упорно продолжала его использовать. Ходила на море. Снова пауза и цепкий взгляд матери. «Одна?» «Одна». Тяжелый вздох и красноречивый взгляд, на который я снова не среагировала. «Айрин, это крайне безответственно», — наконец произнесла она. «Очень», — тут же согласилась я и благодарно улыбнулась служанке, которая поставила передо мной прозрачную кружку с холодным чаем, в котором плавали веточки мяты. «А если бы что-нибудь случилось? Если бы на тебя напали?» «Я могу за себя постоять, ты же знаешь». Она недовольно поджала губы и продолжила. «Я знаю, что без контроля дяди ты стала совершенно неуправляема. Я думала, что мы отлично проведем время и...» «Мы отлично его проводим, и я очень благодарна тебе за возможность отдохнуть от бесконечных тренировок». Матушка нахмурилась, но я знала, что она начала оттаивать. «Если хочешь, мы можем пойти на пляж после обеда вместе, а еще заглянуть в торговую лавку. Говорят, там привезли новые ткани». «После обеда не получится». «Почему?» — удивилась я, отпивая чай. «На обед обещал зайти Питер». Я едва не подавилась. «Опять? Зачем?» — откашлившись, спросила у нее. «Что значит «зачем», Айрин?» Ставя чашку на столик, возмутилась матушка. «Ты же вчера не вышла на ужин, а мальчик ждал». «Питер давно не мальчик, мама. И я не вышла, потому что плохо себя чувствовала», — напомнила ей. «А сегодня тебе резко полегчало, раз ты рано утром помчалась на пляж без сопровождения». «Наверное, это стресс. Ты же тоже очень быстро излечилась от мигрени». «Это не важно», — отмахнулась она, быстро возвращаясь к главной теме разговора. «Питер придет на обед, и ты будешь присутствовать». «Ты поняла меня, Айрин?» «А я и не отказываюсь», — допив чай, ответила я и встала. «Обязательно буду». «Прими ванну и приведи себя в порядок. Надень то платье красивое. Мам, они у меня все красивые. То синие с бабочками». «Снова?» — усмехнулась я. «Ох, нет, ты уже в нем была. Значит, лиловая с цветами. Я пришлю к тебе кого-нибудь, чтобы помогли привести в порядок твои волосы». Спорить с матушкой было бесполезно. «Хорошо?» «Что-то быстро ты совсем согласилась», — тут же насторожилась она. «Ты что-то задумала, Айрин?» «Нет, я ничего не задумала». «Не переживай, с обеда сбегать я точно не стану. Я действительно готова была поговорить с Питером, тем более, что мне было что ему рассказать».